Глава 18. К храму Кассиопеи мы выдвинулись рано утром. Мэри прилежно выполнял обязанности моего верного оруженосца, но из-за вечных проблем с удачей у него получалось так себе. Лошадей он седлал целый час. То подпруга порвется, то конь на дыбы встанет. В конце концов, конюху надоело смотреть на его страдания, и он все доделал за него. Да, такого слугу, как Мэри, надо отправлять к врагам. Без яда, пусть просто прислуживает и когда-нибудь точно убьет. Случайно. Квиннель рвался нас сопровождать, но я велел ему охранять Брана, а заодно и следить за артелью, чтобы пронырливый купец не решил меня облапошить. Так-то я, конечно, напоследок припугнул Брана, но доверия он все равно у меня не вызывал. Слишком уж у него торговая душонка. Такой родную мать продаст, главное, подороже. А с такими инструмент работы простой. Угрозы и постоянный присмотр, чтобы не возникало соблазна. С горем пополам мы все-таки собрались и выехали из столицы. Стражники у ворот не обратили на нас внимания, даже взгляда не бросили, настолько были увлечены разговором. «Ты слышал, вчера чужестранец отметелил целую банду отщепенцев?» — восторженно прошептал один из стражников выше всех ростом. «Да брехня это!» — отрезал хриплым голосом второй. «Тут бы и наш орден чести не справился. А эти, ух, сильные твари!» «Да серьезно тебе говорю. У меня сестра прислуживает в купеческом доме, прямо на той улице. Она из окна это собственными глазами видела. Чужак этот, как его там, Энрай, точно. Так этот Энрай раскидал отщепенцев, как котят. Прям собственными глазами», — с сомнением протянул хриплый. «Зуб даю», — поклялся высокий. «Погоди, Энрай? А не тот ли это строитель, которого расхваливает каждая собака на каждом углу? Еще метры какие-то ввел. Тьфу, ересь». «Сам ты ересь», — обиделся высокий. «Очень удобно, между прочим». Их голоса затихли за нашими спинами. Негромко цокали копыта. Дорога до пряничного леса обещала занять несколько часов, и чтобы не терять время, я решил расспросить Мэри о древнем Леониде Спасителе и магической системе развития в целом. «Ты много читал о вашем императоре? Как он победил древнего?» Сохраняя невозмутимый вид, протянул я и отвернулся, словно бы всматриваясь в горизонт. «Я так много об этом слышал, но никто не рассказывал, как это произошло. Только и описывали щупальца древнего или мощь Леонида. Леонид держит это в тайне. В одном учебнике истории говорится, что он хотел стереть всю память о древнем. Но люди так боялись это чудовище, что у императора ничего не получилось», — Мэри хмыкнул. «На самом деле, кое-что он все-таки смог сделать. Уничтожить все-все портреты, так что сейчас практически никто не знает, как выглядел древний. Это сплошные выдумки. Он преобразился, глаза горят энтузиазмом. Вид весь такой строгий и деловитый, осанка выпрямилась. Прямо забавный лопоухий профессор читает лекцию нерадивому студенту. Битва между древним и Леонидом проходила в горах, где-то на юге коалиции. Говорят, после их сражения эти горы перестали существовать. Император таким образом отомстил за своего брата». «Брата?» Я искренне удивился, впервые слышу о каком-то брате императора. «Ну да, у Леонида был младший брат, и древний жестоко убил его прямо на глазах у императора. Точнее, когда он не был древним». Мэри запнулся и задумчиво почесал затылок. «Легенды говорят, что до убийства младшего брата Леонида древний как бы не был... древним. Как я уже сказал, император уничтожил всю информацию о нем. И никто не знает, кем был древний до того, как стал ужасным монстром». «Ага, только представьте, он мог быть самым обычным человеком. А после убийства он обезумел и съехал с катушек. Вдруг до этого он был прям как мы с вами?» Мэри взволнованно всплеснула руками. «В общем, с того момента все и началось. Леонид поклялся над трупом брата, что отомстит и уничтожит древнего. И он выполнил свою клятву». «Но как Леонид заключил древнего в тюрьму?» «Ну, посадил в клетку. Приказал рыцарям сопроводить на остров», — задаченно сказал Мэри и тут же хлопнул себя по лбу. «А, вы об ограничении магии!» Ходят слухи, что Леонид создал могущественный артефакт, который напрямую сковывает спутника. Древний настолько силен, что его спутник вполне материален, даже по легендам обладает собственным разумом. Этот артефакт не позволяет спутнику показаться в нашем мире, он навсегда заключен внутри древнего. Смахивает на враки. С иронией хмыкнул я, чтобы его разозлить, и он в запале выдал бы мне всю известную ему информацию. Древний же как-то сбежал. Как бы он смог это сделать, если бы его ограничивал этот невероятный артефакт? «Такие артефакты не снимаются!» Мэри попался на крючок и начал доказывать, как же я не прав. «То есть вначале есть небольшой шанс, но впоследствии ограничительные артефакты срастаются с магией человека намертво. Их часто используют для обычных преступников. В созвездной коалиции убийцам и насильникам запрещено использовать магию. Вот такие артефакты ее и обрезают. Но, естественно, на древнем был не простой артефакт, а самый уникальный и могущественный». У меня внутренности похолодели. Мне совсем не улыбалось ходить всю жизнь обмотанным цепями. Если я не верну магию, то не смогу вернуться в свой мир. Скорее всего. По крайней мере, я этого никогда не узнаю. Серьезно? Никак не снять? «Нет, поэтому я и не верю, что древний сбежал. Чушь!» Мэри от негодования подпрыгнул в седле. «Какой-то идиот придумал тупую страшилку, чтобы напугать других тупых идиотов. Они и поверили. Ха! Тысячу лет не мог сбежать, а тут сбежал. Ага!» Мне рассказывали, что чем выше человек стоит на ступени магического развития, тем он сильнее. Продолжал я расспросы. «Ну да, прямая связь. Когда Леонид сражался с древним, они кидали друг в друга горы, и сама земля не выдерживала их поступи и трескалась. Образовывались глубокие расщелины. Говорят, несколько великих расщелин именно по этой причине появилось». Несколько минут мы ехали молча. Я обмозговывал услышанное. Ничего хорошего мне это не сулит. Я бы засомневался в словах Мэри, но последние 2 месяца, пока Бран развивал нашу артель, я искал хоть какую-то информацию о чертовых цепях. И нашел 0,0. На душе было тяжко. Вот бы сейчас чашечку кофе для успокоения нервов. Мои мысли перескочили на Яблочную гору и гигантского ребенка, девочку Далджу. Любопытно, может, рыжий ботаник читал о чем-то подобном. Я кратко описал Мэри наше приключение в деревне каннибалов, ребенка-великана и храм созвездия. Только вот не уточнил, что созвездие 14-е, несуществующее. «Да чтоб я сдох!» — воскликнул Мэри. «Серьезно? Мне как-то попалось одно исследование. Чокнутый маг ставил эксперименты на своих детях. Больше 10 лет ставил. Его, правда, потом посадили на пожизненное, когда узнали об экспериментах, но не суть. В общем, он своего сына растил дикарем. С годика или 2 точно не помню». «Дикарем? Это как?» «Да в лес выбросил, даже особо не следил, чтобы звери не сожрали. У ребенка с самого рождения было сильное созвездие Лиры, так что он не умер. Ментально подчинил ощенившуюся волчицу, сиську сосал, да и рос. Хотя лично я в это не верю. Мне кажется, папаша за ним присматривал, чтобы не умер раньше времени». «И что стало с ребенком?» «Вырос, сильным магом вырос», — Мэри поморщился. «Но его потом закололи и сожгли, потому что он вел себя как волк. На деревне нападал, овец и собак резал, нескольких человек убил. А потом еще и вожаком стаи стал и помогал волкам развиваться по созвездиям. Леонид приказал убить. Он и девочку, наверное, прикажет убить, мало ли». «А в храм она попала по чистой случайности?» Мэри замолк. Мой вопрос явно поставил его в тупик. Очевидно, ему очень не хотелось признавать, что он чего-то не знает. «Храм — это странно», — нехотя произнес он. «Они все наперечет, а новый храм может создать только хранитель или последний живой представитель созвездия». «Хранитель?» «Первый человек, который открыл в себе определенную способность. Хранитель созвездия. Он обычно и создает храмы. Также, если всех-всех людей, владеющих созвездием, прикончат, то оставшийся в живых счастливчик тоже сможет создать храм. То есть это девочка или хранитель, или последний выживший. Ну, такого просто не может быть». «А в чем сила твоего второго созвездия?» Я плавно перевел тему. Первое — это гидра, которая управляет удачей, верно? А второе... «Феникс», — пробурчал Мэри и недовольно поджал губы. «Созвездие слуг, так его называют. Самое бесполезное созвездие. И способности у него такие же бесполезные. Навык мытье посуды, да такому упоминать стыдно. У всех моих одноклассников были такие крутые таланты. Огненный водопад, ментальная клетка, проклятая колыбельная». Я рассмеялся, думая, что он шутит. Но Мэри с такой злостью на меня зыркнул, что я подавился смехом. «Погоди, так ты серьезно?» «Еще бы мне быть несерьезным!» Мэри сжал поводья до побелевших костяшек. «Теперь вы понимаете, насколько это обидно. За мной охотятся, как за уникальной зверюшкой, потому что у меня два созвездия, и оба этих созвездия абсолютно бесполезны. Одно позволяет мне очень быстро и качественно мыть посуду, а благодаря второму я постоянно влипаю в неприятности из-за невезения. Я хочу быть крутым». «Но у тебя только одна способность, Феникса. Может, откроется какая-нибудь новая и более полезная». «А как вы думаете, почему я зачитываюсь магическими книгами? Потому что люблю учиться?» «Нет, это, конечно, тоже, но...» «В общем, я хотел утереть нос своим одноклассникам, показать, что у Гидры и Феникса тоже бывают крутые способности». «И знаете, что я нашел?» Мэри выдержал театральную паузу и провозгласил. «Ничего!» «Зато ты очень умный», — я попытался его подбодрить. «Ага, второй способностью у меня будет вязание или вышивание. Мой отец, когда узнал, что его наследник такой бесполезный, так и перестал со мной разговаривать почти. Только по утрам здоровался, да спокойной ночи желал». Мэри тяжко вздохнул. «Он из меня воина хотел сделать, на все дни рождения мечи дарил. Он же книжки-то презирает, а мне их покупал. Так он надеялся, что я превращу себя в боевого мага. Эх, почему? Кому-то достается все, кому-то ничего». За неспешной беседой мы незаметно добрались до пряничного леса, самая чаща которого была отмечена красным крестиком. Я кинул взглядом высокие кривые деревья и густые кусты и вздохнул. Продираться через эти дебри будет тем еще удовольствием. Мы с Мэри спешились, взяли воду и припасы и ступили под сень деревьев. Здесь уже было не до разговоров, только и следи, чтобы комар в рот не попал, ветка глаз не проткнула и змея не вгрызлась в ногу. Цепи в зарослях мешались, цеплялись за кусты и сухой высокий бурьян. Чтобы не заблудиться, я ставил метки на деревьях. Ничего не предвещало беды, но где-то через час мы вышли к одной из зарубок. Только вот от нее во все стороны расходились точно такие же отметины на коре, словно кто-то специально пытался нас запутать. И это у него получилось. Мы заблудились и плутали до самого вечера. «Я так и знал, что ничем хорошим это не закончится», — Мэри обиженно топнул, остановившись на небольшой полянке. «Вот мне отец говорил, чтобы я не совал нос в чужие дела, а тем более в чужие храмы. Сгнием мы здесь, и никто косточек наших не найдет». «Да ты, я погляжу, оптимист. Чуть что, сразу позитивные пророчества. Гроб, гроб, кладбище, да». Я ухмыльнулся, отгоняя дурные предчувствия, и достал флягу с водой. Напился и сказал: «Прорвемся, или тебе нужен отдых, чтобы поплакать?» «Сами поплачьте», — огрызнулся Мэри. «Я вообще могу идти целый день, и целый вечер, и целую ночь, только не вижу в этом смысла». Он скрестил руки на груди и надулся, как мышь на крупу. Я открыл рот, чтобы предложить устроиться на ночлег, но неожиданно зашуршали листья и затрещали ветки. Справа от нас раздвинулись кусты, и на полянку вышел согнувшийся старичок. В одной руке лукошка с ягодами, в другой — посох. Он посмотрел на нас, улыбнулся и попросил: «Сынки, проводите, пожалуйста, старого домой. Мне здесь недалеко, а спину уж прихватило. Сам, наверное, не дойду». Мэри моментально оживился. «Дед, покажи, в какую сторону столица», — протараторил он. «Нам с твоими ягодами некогда возиться. Смотри, сколько деревьев и в лесу. Будешь на них опираться, так и доплетешься до своей хижины. А мы уже целый день здесь бродим. Нас, наверное, дома хватились, волнуются». «Да погоди ты». Я оттеснил его плечом и приблизился к старику. Забрал лукошко. «Показывай, отец. Сначала тебе поможем, а потом уж и в Грингфок вернемся. Ты же знаешь, куда нам идти. Мы лошадей на опушке привязали, как бы их волки не сожрали». «О, сынок, волки здесь не водятся!» Старик развернулся и потопал вглубь леса. «А в Грингфук я каждый месяц бываю, утром провожу. Зачем вам ночью куда-то идти? Оставайтесь в гостях, у меня места всем хватит, даже невоспитанным юношам». Он бросил хитрый взгляд на Мэри, и тот поперхнулся от возмущения, но ему хватило ума промолчать. Спустя пару минут лес поредел, и в метрах 30 показалось что-то темное. Мы приблизились, и я смог разглядеть невысокие колонны, фронтон с лепниной и накрененную крышу, уходящую в землю. Мэри что-то сдавленно пискнул и спрятался за моей спиной. «Ну что же вы, не стесняйтесь и чувствуйте себя как дома», — усмехнулся старик и исчез в темном проеме. «Это храм?» — я задал риторический вопрос и сам же на него ответил. «Это храм». Внутри он скорее выглядел как небольшой уютный домик из трех комнат. Старик пригласил нас на кухню. По щелчку его пальцев вдоль стен зажглось множество маленьких огоньков и вспыхнул камин. Старик быстро накрыл на стол и махнул рукой, чтобы мы присаживались. Мэри кусок в горло не лез, он все время настороженно зыркал на старика, а потом и вовсе сослался на усталость и смылся в спальню, где ему выделили кровать. Старик поднял на меня взгляд и велел: «Спрашивай, мальчишка ничего не услышит». «Зачем вы понаставили ложных меток? Хотели втереться в доверие?» «Чересчур топорно», — я нахмурился. «Доверия к старику у меня не было. Слишком уж странная встреча, будто он знал о нашем прибытии заранее. Да еще и закрутил нас по лесу. Если бы не помог, так мы бы с Мэри сгинули под каким-нибудь кустиком». «Хе, не тот вопрос я ожидал услышать. Да ладно тебе, Энрай, так ведь тебя зовут. Прости старого дурака, не смог побороть привычку. Всегда проверяю гостей. Если помогут старику, вывожу к храму. А если откажутся, так и оставляю их плутать по лесу. Некоторые выходят, некоторые умирают». Он хитро прищурился. «Старость надо уважать». «Вы хранитель», — уточнил я. «Хранитель, хранитель. Первый человек, который освоил Кассиопею. Забавно, когда-то мое имя было у всех на слуху, а сейчас обо мне полностью забыли». Он горько рассмеялся и повторил. «Хранитель. Безликое название никому не нужного человека. У меня ваше созвездие». «Нет, и ты сам это прекрасно знаешь. Не трать время попусту, расхаживая по храмам. У тебя есть чем заняться». Он ткнул пальцем в мое правое плечо. «Божественная кровь всегда пользовалась спросом. Рабы людей, рабы богов. Расходный материал в Великой войне». Я накрыл плечо ладонью, чувствуя, как татуировка жжет, будто только что поставленное клеймо. В памяти всплыли кошмары, которые изредка мне снились. О беспощадном чудовище и его спутнице. Девушки с фиолетовыми глазами и такого же цвета волосами. «Почему вы мне помогаете? Вы разве не знаете, кто я?» «Не знаю», — старик расхохотался. «Да когда меня восхваляли по всей коалиции, ты еще пешком под стол ходил. Я 2 месяца назад был на южной границе, медитировал на вершине горы, и по волнениям мировых энергий внезапно понял, что свершилось нечто важное. Побег древнего. Разве в последние тысячелетия случалось хоть что-нибудь любопытнее, чем побег древнего? Я разговаривал с огнем, и он рассказывал, куда идет древний и что он делает. Несколько недель я внимательно слушал, а потом спустился с горы и пошел навстречу судьбе». Старик с печалью вздохнул и слепо уставился в стену. «Я очень долго этого ждал. Очень долго. Мое время на исходе». «Вы прошли всю коалицию, чтобы поболтать со мной?» Я озадаченно склонил голову к плечу. «Я пришел, чтобы отомстить!» — гаркнул хранитель и ударил по столу кулаком. Я приготовился защищаться, но он отмахнулся, мол, не беспокойся, все в порядке, и добавил. «Я обычный человек, но кое-что знаю. Если задашь правильный вопрос, то сможешь избавиться от оков». «Кому вы хотите отомстить?» «Леониду Спасителю», — криво усмехнулся он. За всю историю коалиции ты единственный, кто его победил. Правда, потом он победил тебя, и это вышло куда больнее. Хватит спрашивать глупости. Я уже начинаю жалеть, что показался тебе на глаза. Правильный вопрос, говорите. Что же, может, вы скажете, как мне снять это? Я потряс руками, которые были обмотаны цепями. Ты найдешь ответ там, где видели колесо фортуны. Глаза старика помутнели, их заволокло пеленой. Он с трудом поднялся и поплелся в спальню, бормоча под нос какую-то чушь. «Брат пошел против брата. Божественная кровь убивает людей. Но она же усиливает созвездие. Великая война, когда же она закончится? Герой, злодей, все одна суть». Мои глаза начали слипаться, поэтому я тоже отправился спать. Утром меня разбудил Мэри. Он испуганно смотрел на меня и без остановки тряс за плечо. «Мэри, что такое? Что случилось?» Мне понадобилось пару минут, чтобы окончательно проснуться. «Старик пропал!» — прошипел Мэри. «Он нас надурил! Сказал, что покажет путь до столицы, а утром взял и пропал!» «Может, за ягодами вышел?» Я потянулся и зевнул. «Не переживай! Давай позавтракаем, мы разведаем обстановку!» Сказано, сделано. Поев, мы отправились на прогулку вокруг храма. В чаще возвращаться я не рискнул, а вот в противоположной стороне лес превращался в редкую рощицу. Оттуда же ветер приносил влажный воздух с запахом тины. Через 5 минут мы вышли к берегу затянутого рясой озера. Старый прогнивший причал, перевернутая лодка с пробитым дном. Я развернулся, чтобы уйти, но внезапно на фоне ясного голубого неба мелькнула размытая фигура. Она словно метеор пронеслась над озером и приземлилась рядом со мной. От удара образовался небольшой кратер. Взметнулась пыль, по воде разошлись круги. А в воздухе запахло неприятностями. Это оказался седой мужчина. Но назвать его стариком у меня бы не повернулся язык. Мускулистый, статный, среднего роста. От него так и веяло невообразимой мощью. Он впился в меня взглядом и недоверчиво хмыкнул, словно в чем-то сомневался. После чего он медленно собрал свои длинные волосы в хвост и заговорил. «Древний!» Будто бы смакуя, медленно произнес он. «Я долго ждал нашей встречи!»